Сразу перейду к делу. Ты прекрасно знаешь, что в мир вторглась новая сила, и ты будешь нашим послом доброй воли. Пусть они и убеждают всех в своем атеизме, но ты должна проверить, так ли все на самом деле. Ладно, Наздарму, но можно задать тебе вопрос. Спрашивай, как ты считаешь, сильно ли изменится будущее из-за них? Несомненно, да. Я не могу сказать, как радикально, но точно изменится. Возможно, многие погибнут, некоторые останутся живы, может, Альянс исчезнет в ядовитом огне, а может, Орда поглотит их вой. Я не знаю, могу лишь строить логические цепочки, тем самым только примерно понимая, что нас может ждать. Ладно, я полетела. Яркая малявка взмахнула крыльями и отправилась в направлении Волкограда, или как назвали его Альянс, Блудвудград. От слов кровь, волк и город. Для нее это станет началом очередных приключений, как и путешествие по ветвям времени. Полет продлится недолго, и скоро она увидит город из камня и металла, который прибыл, словно, из будущего. Крыло советских истребителей совершало плановый облет в небе над столичной областью. СССР Тонарис стала одной из трех республик, которые теперь составляли Советский Союз в этом мире, а Песчанабережный край теперь являлся столичным округом. Говорит Синица 4, у меня чисто. Говорит Воробей 1, тут гарпии слетелись. Опять. Ждите нас, воробьи, синицы летят на помощь. Воробей 1 просит разрешение на истребление агрессора. Гнездо. Отвечает гнездо, разрешение на уничтожение даю. Покрошите этих куриц. Так, девчонки, в бой да с песней. Как обычно это бывает, стая надоедливых комаров прилетела к ладоням на кормушку, не ожидая того, что эти ладошки хлопнут так, что даже внучки будут гладить те места, где был удар. Рев двигателей ни капельки не пугал гарпий, а вот пулеметные очереди очень даже. Для экономии ресурсов, СССР прикрутил пехотные пулеметы к МИГам, чтобы истреблять мелкую дичь. Все же против них не бомбардировщики Североатлантического альянса, а крылатые амазонки. Да и сейчас ученые работают над более мощными боеприпасами. Ибо тут такая хрень порой летает, что шкуру стандартным снарядом авиапушки не пробить. Что касается налетевших гарпий, то они маневрировали изо всех сил, а некоторые даже кидались магией, но против советских истребителей мало что могли сделать. Правда, Снегирю-7 досталось изрядно. Наиболее ловкая пернатая амазонка сумела попасть чем-то в левый двигатель, так что машина, нарезая спирали в воздухе горящим крылом, вышла из боя. Гнездо, это Снегирь-1, Снегирь-7 был подбит и возвращается. Я не могу с ним связаться. Похоже, у него вышла из строя связь. Снегирь-1, мы вас поняли. Готовим команду эвакуации. Снегирь-1 подумал о том, чтобы ученые поскорее вывели просоветскую породу этих разумных птиц, чтобы они стали опорой и поддержкой для пехоты и авиации. Ведь нет ничего лучше, чем боевой ангел на правильной стороне, на советской стороне. Внезапно эфир разорвало срочное сообщение. Говорит Зяблик-1. Мы сопровождаем конвой альбатросов. Всем стаям и гнезду, мы тут рядом подверглись нападению крупной стаи гарпий. Мы к северо-северо-западу от вас в 40 километрах. Нужна помощь. И действительно, на приборах три крыла советских истребителей и диспетчерская Волкограда увидели своих коллег, сопровождающих три самолета Ил-100. Так что, добив эту стаю, пташки поспешили на помощь. Неизвестно, откуда только собрались гарпии в эту атаку, но вот уже месяц как они беспокоят советские территории своими налетами. Очередная стая амазонок была рассеяна. С небес падали поверженные гарпии, исчезая внизу среди скал, песков и островов зелени. Гнездо, говорит Синица 1, у нас все чисто, потери среди личного состава и техники нет. Что со сбитыми пташками? Так, девочки, семечки не собираем, летим в скворечники. Повторяю, летим в скворечники. К сбитым гарпиям уже направляются команды страусов-штрафников. Говорит Зяблик 2, я вижу дракона. К нам летит чертов дракон. Это Синица 5, подтверждаю. Бронзовый крылатый тираннозавр решил устроить охоту на зябликов. Говорит гнездо, внимание всем пернатым, альбатросы уже прилетели, ведите дракона к границе города, пусть его уничтожит ПВО. Повторяю для тупых, летите к ПВО. Волкоград. Кабинет генсека. Михаил Власов сидел за своим рабочим столом и читал доклады разведки по оркам, что поселились на Красном береге. Новая Орда обещала стать проблемным соседом, Так что сейчас генсек чертил в блокноте под рукой схемы и делал пометки, изучая характеристику КГБ на политическую систему новой Орды. Взаимоотношения вождей, кланов и племен были для него привычным политическим винегретом, с которым советская власть всегда разбиралась, захватывая очередную территорию под свою власть. По-хорошему всех этих вождей, вожаков и шаманов следовало расстрелять, а остальных орков помыть, переодеть и в штрафные отряды сформировать, но останавливала неоднозначность ситуации. Во-первых, слишком этих самых ордынцев было много для возможной интеграции их в систему советских ценностей. Тут со своими гоблинами, аграми и троллями не знаешь, что делать, а в довесок у СССР сейчас на балансе числятся пленные кентавры, марлоки и свинобразы. И словно этого мало, Тускары Нордскала запросили интернациональной помощи в своей борьбе за мирную жизнь. Так что Орду придется в покое оставить до лучших времен. Тут бы разобраться с возникшими уже проблемами. СССР Культирас тоже поглощала свободные ресурсы, так что советские граждане работали в три смены, чтобы восполнить нехватку необходимых жизненных ресурсов на своей новой территории. Волгоград, Прибамбаск, Песчаномолотск, Новый Кронштадт, Новый Владивосток, бухта сломанных парусов и Зулфарак поглощали основную массу стройматериалов. СССР создавал в срочном порядке линию обороны по всему периметру своих территорий. Что касается самих орков, то и тут у советов неожиданно нашлись информаторы, после чего ситуация еще больше запуталась. Орки из тупого мяса под предводительством демонопоклонников превратились в неоднозначных персонажей. Помешанные на своем кодексе чести и традициях, они во многом напоминали империю восходящего солнца. Вот только их обманули и обманом пустили против всего живого. Окончательно поставить точку в споре о том, кто виноват и что с этим делать, могли бы только точные сведения о произошедшем в Дреноре. Да уж, расстрелять, нельзя помиловать. Вот только что мы получим в итоге. Нет, все-таки хочешь мира, готовься к войне. Надо будет усилить патрули на границе с Ордой. Нажав на телефоне кнопку, генсек вызвал линию своего секретаря. Жанна, соедините меня с товарищем Карповым. У меня для него есть срочное поручение. Генсек устало откинулся в кресле, закончив диктовать секретарю свое сообщение для Карпова. Все же устроить оркам веселую жизнь генсек решил доверить компетентной команде пропаганды. Вожди орков еще узнают на собственной шкуре, что такое гнев пролетариата. СССР уже начал налаживать контакты с некоторыми представителями внутри Орды, которых уже начала откровенно доставать бесконечная война с людьми и культилой. Среди них и шаман-отщепенец Морн Дикий со своими братьями, и повелитель зверей Риксар, и глава батраков клана Изувеченной Длани Арбаш, уважаемый кузнец клана Кровавой Глазницы Мизгирь Железнорук, все батраки клана Боевой Песни, которым надоело, что их плетями погоняют, словно рабов каких-то. Революция или нет, но орки почувствуют на себе весь гнев народных масс, когда все будет готово. Впрочем, последние донесения разведки говорят о том, что Трал Гаэл Молот Рока уже учел такой вариант развития событий и на очередном сходе вождей провозгласил ряд новых законов для всей Орды. Главная задача любой войны – заставить противника делать то, что нужно тебе. И все же кто же ты такой, Трал Дуратанович? Мудрый шаман и благодетель для своего народа или хитрый и расчетливый жестокий диктатор? Михаил Власов еще раз перечитал последние донесения разведки и принял окончательное решение. Вступать в прямое противостояние с новой Ордой было бы нежелательно, потому в действии будет запущен план по дестабилизации обстановки среди орков. Пока им есть чем заниматься у себя, на территорию СССР они не полезут. Хватит пока что с советских граждан боевых действий на своей территории. Новый Владивосток. Кабак-стекляшка. Стэнли был боцманом на корабле одного из лордеронских купцов. И все, что он видел от капитана торгаша, это только круглосуточная работа до седьмого пота и никаких поблажек. И так уже 40 лет своей жизни Стэнли только и делал, что плавал на корабле этого торговца и руководил матросами. А начиналось все с того, что юный сирота Стэнли впервые попал на этот корабль юнгой. Жрать ему приходилось жаркое из крысятины с рагу из тухлых овощей, а вместо хлеба был червивый сухарь, который выдавался из расчета одна штучка на человека. Не то чтобы судьба была к нему сильно жестокой, ибо за 40 лет плавания Стэнли привык и не такую гадость кушать. Просто возраст начинал уже брать свое, и боцман начинал подумывать о том, где ему предстоит сойти на берег в последний раз. Скромный запас на черный день был уже надежно запрятан на корабле под одной из половиц его каюты. Вот только такого места на роль последней гавани все не находилось, и старый моряк уже подумывал о том, что море станет ему могилой, если в очередное промозглое утро он не сможет подняться со своей койки. Трое сыновей, прижитых Стэнли от разных матерей, также разделили судьбу своего отца и трудились на той же торговой шхуне. С их помощью Стэнли удавалось поддерживать порядок среди матросни, и авторитет боцмана был непререкаемым. По большому счету, старый моряк и сам бы давно стал капитаном, если бы торгаш, на которого он работал, не был настолько подозрительным и жадным. Осушив очередную пинту пива, старик довольно хлопнул по барной стойке деревянной кружкой, привлекая внимание бармена. Оскалившись в свои оставшиеся зубы, Стэнли по прозвищу «Моржовый хер» показал рукой, чтобы ему повторили заказ. Откуда было такое вкусное пиво, он не знал, но грех было бы упускать возможность надуться таким чудесным напитком. Внезапно двери кабака отворились, и внутрь влетел один из его подчиненных матросов. Следом за ним показался и младший сын самого Стэнли. Отыскав его взглядами, оба поспешили к барной стойке, быстро продвигаясь мимо столиков, за которыми сидели другие пьяные моряки. «Беда, отец, не томи давай, что там приключилось? Хозяин на 5 медную монетку потерял и собирается у вас вычесть из жалования по серебряной. Хуже. Замочили нашего дорогого капитана, якорь ему в задницу. В пьяной драке с другими капитанами грохнули. А советы там нагнали стражи и разбирательство проводит. Тебя ищут. Беда одним словом. Всех офицеров других капитанов уже повязали. Сюда только еще не добрались». Старый моряк про себя помянул бывшего нанимателя парой крутых выражений, а заодно и ситуацию, куда их своей смертью подписал жирный жлоб. О том, как советские стражники поступают с преступниками, Стэнли слышал массу противоречивых слухов. Потому попадать под удар советской судебной системы боцман не очень-то и хотел. Однако любой финт ушами в направлении побега прервало появление в кабаке отряда стражи. «Я полагаю, вы меня ищите». В наступившей тишине боцман вышел вперед и спокойно сдался властям в сопровождении младшего сына и того матроса. Доводить дело до пьяной драки в кабаке он не хотел, ибо в такой тесноте можно получить кортиком в спину от совершенно незнакомого человека, просто потому что кому-то твоя рожа не понравилась. А уж в том, что советские стражи не будут применять свои автоматы, Стэнли был далеко не уверен. «Товарищ Стэнли Моржовый хер, как видите, пройдемте с нами до выяснения всех подробностей по делу об убийстве вашего капитана». Стэнли Хуи Моржовский вышел из здания Адмиралтейства довольный жизнью. 40 лет горбатился на скрягу торгаша, чтобы спустя столько времени самому стать вольным капитаном. Расследование обстоятельств смерти выявило, что его бывший наниматель со своими подельниками погибли в обычной трактирной драке. Так что к команде корабля у советского руководства претензий не было. А следом сам собой возник и вопрос с наследованием имущества. Корабль по документам принадлежал купцу, но наследников у него не было, так что со спокойной совестью Стэнли решил пробиться в дамки. И вот тут у него возникли проблемы. Советы могли подмазать ему документы на капитанский патент только при условии, что он примет гражданство СССР. При этом Стэнли получил на руки Конституцию СССР, Уголовный и Административный кодекс, напечатанные на общечеловеческом языке. Посовещавшись с командой корабля, Стэнли со спокойной душой принял решение уйти под руку партии. Капитанский патент давал ему право пробыть в море подольше, а не становиться сухопутной крысой, что для моряка было немаловажно. Так что, приняв гражданство пришельцев, Стэнли тут же получил даже не один, а целую серию фрахтов на перевозку важных грузов от Нового Владивостока до бухты сломанных парусов и обратно. «Это вы, капитан шхуны «Касатка»?» В порту Стэнли встретил бригаду механиков, которые должны будут усовершенствовать его судно, поставив мотор и сопутствующее оборудование перед тем, как «Касатка» уйдет в первое плавание. «Ну я это, а вы, так полагаю, те самые механики, которых мне пообещали в Адмиралтействе?» «Они самые. Ну что, загоняйте ваш корабль вон тот сухой док и будем приступать. Ремонт займет приблизительно 3 суток, так что управимся быстро, а потом на свободу с чистой совестью». Стэнли уже успел узнать, что вот такие ребята с пистолями на поясе и набором инструментов – боевые инженеры советов. В бой обычно ходят во главе взвода страйбата. А про страйбат такие страсти в кабаках рассказывают. Мол, это такие звери, что им даже никакого оружия в руки не дают, ибо они инструментом забивают противника насмерть, а потом выносят с захваченных позиций все, что корабельными гвоздями к палубе не приколочено. Ну хорошо, мои ребятки вам помогут. Хочу побыстрее фрахт взять. В Адмиралтействе мне отпуск обещали шикарный после 10 рейсов. Хотелось бы в тропиках отдохнуть, прижимая к себе красотку. На речь старого моряка инженер и стройбатовцы странно рассмеялись. Когда Стэнли поинтересовался причиной такого смеха, ему объяснили, что в СССР в жрицах любви пока ходят исключительно гарпии, кентаврихи и свиноброски. Нет, ты конечно можешь подкатить к песчаной троллихе, вот только скорее всего она из тебя зомби сделает, если будешь руки распускать. Хотя в бухте сломанных парусов может быть тебе удастся подцепить гоблинку или огриху, только первые слишком мелкие, а вторые слишком большие, но с голодухи и не такой бабе рад будешь. И стройбатовцы разразились веселым смехом, оставляя Стэнли в полном недоумении относительно того, прикалываются они так над ним или говорят всерьез. Старый моряк попытался представить себе пернатую бабу и выходило нечто несуразное, как будто чайку поймал и справил в нее мужицкую нужду от безысходности. Сплюнув на пристань, капитан Хуй Моржовский потряс головой, отгоняя результат богатого воображения, и направился прямиком на корабль, чтобы закончить все эти ремонтные проволочки как можно быстрее. Так не ровен час еще подерется с портовыми механиками из-за их специфического юмора. На просторах Дуратора и степей Орда основала на севере Дуратора свою новую столицу, город Аргриммар, но на этом расселение Орды по этим землям не закончилось. После того, как Тралл издал новые законы, верховный вождь решил начать освоение захваченной территории. Прежде всего требовалось пробить дорогу в Мулгар, чтобы пригласить в Орду других минотавров. И даже если они и не согласятся присоединяться к Орде, то всегда можно будет торговать с ними. Другой немаловажной задачей было установить с советами нормальную границу. Рвущиеся в разборки со своими бывшими сородичами гоблины Орды под командованием Саргона Болта основали на границе степей и Дуратора новый портовый город Кабистан. Это не могло не привлечь внимание Красной Смерти. Огромные дирижабли с акульими мордами на носу буквально через неделю маячили вдалеке, наблюдая за строительством. Саргон по приказу Тралла не провоцировал советских солдат, но выслал в ответ дозор на малых дирижаблях, и теперь к югу от Кабистана регулярно баражировали туда-сюда ордынские и советские дирижабли. Ну и не сказать, что все было мирно. Мелкие группки гоблинов с обеих сторон постоянно встречались на границе, но до откровенного смертоубийства дела не доходило, ограничиваясь банальными драками. А вот с Мулгаром советские войска облажались. Чего там тауринам не понравилось, никто не знает, вот только они прогнали со своей земли все советские патрули и походу скоро готовы будут присоединиться к Орде. Пока что провокации на границе и драки заканчивались тем, что стороны пугали друг друга. Перекресток должен стать перевалочной базой на пути из Мулгара в Дуратар. Так что клан орков Огненного Клинка старался как мог вместе с кланом агров Каменной Пасти. Орки и агры работали до седьмого пота, запрягая всех, кого могли поймать в этой суровой местности. Самура Ураган старался как можно быстрее воплотить в жизнь задачу верховного вождя. Если своих батраков нельзя подгонять плетями, использовать детей на тяжелых работах больше половины дня, значит орки найдут себе рабов, чтобы быстрее добыть строительный материал. И такие рабы были найдены. Иглогривы в этой местности плодились удивительно быстро, так что мастера клинков получили столь необходимую им практику, а батраки клана наконец-то переложили с себя самую тяжелую и грязную работу на плечи свинобразов. «Вождь, к вам пришли посланники от тауринов». Лейтенант отряда мастеров Тадзара доложил Самура о прибывших послах, после чего, следуя жесту вождя клана, пригласил в его юрту прибывших тауринов. Стоило посланнику тауринов войти, как Самура насторожился. Его гость оказался магом. Соответствующие символы на рогах позволили понять, что явились сюда члены племени зловещего тотема. Среди тауринов о них шла недобрая молва, но сейчас Самура готов был выслушать, что ему предложат эти варлоки. «Приветствую тебя, храбрый вождь Самура. До нас дошли слухи, что ты пытаешься превратить иглогривов в послушных рабов. Мы пришли предложить тебе нашу помощь». Самура получил отдельное предупреждение от Тралла и Карна держаться на стороже с племенем зловещего тотема. Глава мастеров клинка дал слуге знак, чтобы принес для гостей кумыса. Кадаи, которых подарил для орды вождь кровавого копыта, оказались незаменимы в степях. В условиях лютой жары молоко КДФ, быстро скисающее по нехитрой технологии в кумыс, стало настоящим спасением от жажды. И что же ваше племя готово нам предложить? В этот момент в юрту протиснулся вождь каменной пасти Варчел. Кивнув приветственно собравшимся, огр занял свое место. Посол раскланялся и с огром, после чего перешел к сути своего предложения. «Мы готовы помочь вам, вожди, с вопросом покорности рабов. Недавно мы создали особый артефакт и хотели бы провести испытание. Для начала могу предложить испытать наши артефактные ошейники на небольшой группе иглогривов. Если все пройдет успешно, то мы готовы поставлять вам такие ошейники в обмен на рабов. Нам тоже нужна дешевая рабочая сила. Возможно, вам же мы и будем продавать металлы, что недавно обнаружили. Металлы. У вас что же есть карьеры и шахты?» Посол в ответ расстелил карту Мулгара перед орком и агром и указал на район проживания племени зловещего тотема. «Наши места богаты металлами, но до недавнего времени торговать ими нам было ни с кем. Таурины других племен предпочитают дерево, кожу и камень для своего оружия, а наша личная нужда в металлических изделиях полностью удовлетворена, так что сейчас мы ищем хорошего покупателя. Так что, договоримся ли мы к обоюдной выгоде, вожди орды?» Самура придвинулся навстречу Таурину. «Договориться то мы, может, договоримся, но где гарантия, что вы эти ошейники против нас потом не повернете? Про ваше племя много рассказывает не самых приятных слухов. Мы уже однажды обожглись на сомнительных сделках». Таурин, если и рассердился, то виду не подал, начав поглаживать рукой свою пышную бороду. В молчании он провел несколько мгновений. «Ну хорошо, будут вам гарантии. Мы знаем, чего опасается великий вождь Траул. Среди нас немало чернокнижников скрывается. Это правда, вот только мы никогда не любили самих демонов. Лучшие средства применения демону – разделочный стол, чтобы разобрать мерзавца на ценные ингредиенты. А чтобы это утверждение не было голословно, то передай великому вождю Траулу, что в этих землях рыскает несколько демонов и что-то вынюхивает. Они попытались сунуться в Мулгар, но наши команды охотников были начеку. Так что теперь эти ублюдки гуляют по вашим землям. Ночью степи превращаются в не менее опасное место, чем днем. Патрульный отряд советских солдат при поддержке пары стандартных платформ «Молот» и пары шагоходов «Серп» нес караул между двумя башнями Теслы в сотни километров к западу от большой дороги. Большой дорогой называлась полоса каменистой породы, что тянулась через все степи. В этом месте огромная складка геосинклинали вышла на поверхность, обнажая гнейсовую прослойку протяженностью сотни километров. Со стороны СССР на этой самой полосе расположился советский блокпост, где сосредоточены силы целого батальона быстрого реагирования. «Серега, ну что там передают по радио?» «Сеня, будешь так орать, то передадут нам только подзатыльники от начальника караула». Водитель одного из серпов вылез из люка и погрозил сержанту пехотного сопровождения кулаком. Однако звук свежих новостей вывел на внешний динамик связи. Скучно же стоять трое суток в чистом поле вокруг костра и нескольких палаток. Начальники караулов закрывали глаза на это небольшое нарушение устава, ибо изо дня в день картина не менялась. В первые же караулы советские солдаты быстро распугали местное зверье. Ну, а свинобразы уже не осмеливались выскакивать как черти из табакерки из любого распадка, познакомившись за прошедшее время с поговоркой про раненого в попут джигита. «Внимание, внимание», — говорит Волгоград. «Передаем прогноз погоды на следующий день». Что там хотел сказать дальше диктор, так и не было понятно, ибо в глухой ночи поднялся шум и началось буквально землетрясение. Советские солдаты заметались, спасая пост от погружения под землю. Только в спешке спасения они забыли смотреть по сторонам. Воспользовавшись переполохом, на них набежали таурины. От Мулгара здесь было рукой подать, но, видимо, прошлых столкновений с советскими патрулями коровам показалось мало, и они решили устроить набег. Один из молотов успел выстрелить в самую крупную толпу быков, разорвав в клочья штук 20 огромных тауринов. Еще столько же успели выкосить шагоходы, как завязался ближний бой, где у людей не было ни шанса. Тревога. Тревога. Пост-27 подвергся нападению. Потери катастрофические. 3. Тот самый Сеня, который просил включить радио погромче, во время землетрясения схватил радиостанцию и принялся передавать сигнал тревоги, когда на смешавшийся советский караул напали таурины. Бедняга погиб от удара огромного дубина тотема, что размазал его и разбил радиостанцию, но свое дело солдат успел сделать. Сигнал мгновенно достиг блокпоста у большой дороги и пошел распространяться дальше. Павченги за Тенгриева. Генерал Тенгриев был недоволен тем, что его перекинули сюда, а этого берсерка Громова с элитой мотострелков отправили в Нардскол на помощь тускарам. Но очень скоро бравому начальнику танковых войск стало понятно, что не все так просто в степях. Орда не переходила к боевым действиям, хотя постоянно патрули двух государств встречались на границе и расходились, бряцая оружием. «Ой, блять, бардак, однако, ну ничего, я вам рога-то пообломаю, бычары бешеные». Чингис верхом на броне своего танка «Апокалипсис» рассматривал карту местности и выбирал, как лучше проехаться с ответным рейдом по поселениям тауринов. За нарушение мирной жизни коровы заплатит сполна, ведь было же все относительно спокойно. Именно так и было до прошедшей ночи, когда толпа тауринов нескольких племен буквально смела несколько постов на границе с Мулгаром и недалеко от Гнейсового тракта. Целью нападений коров стали рабочие лагеря с пленными. Чингис многое повидал на своем веку, но с такой яростью столкнулся впервые. Быки буквально разорвали в клочья кентавров, а советский персонал, что следил за ними, и солдаты караула были убиты, после чего тела были сложены в огромную кучу и сожжены налетчиками. Мотивации у советских солдат после такого жестокого нападения было хоть отбавляй. Тенгриев связался напрямую с Щукиной и запросил авиационной поддержки. Такое нельзя было прощать. Поэтому несколько эскадрилей вертолетов и дирижаблей, размещенных в степях, было передано под управление Тенгриева. Военный комендант Союзной Социалистической Республики Великая Степь Андрей Карпов дал добро на ответный рейд, и два ударных танковых кулака ринулись в бой, левый в Мулгар, а правый к Перекрестку. На пути у сил правого кулака, что повел на север заместитель Тенгриева майор Радваркрак, была только застава Таурагал. Сам Тенгриев решил прокатиться по высокогорью Мулгар и навсегда показать быкам, что их место на лугу травку кушать, а не дерзкие корриды по землям СССР устраивать. Перекресток. Юрта вождя Самура. Тадзара влетел в юрту своего вождя со срочным донесением. Застава Таурагал подала сигнал бедствия. Красная смерть только что напала на нее, и там идет жестокий бой. Именно эти известия лейтенант и обрушил на голову Самура как ведро ледяной воды. Вождь огненного клинка силой сжал руки на рукоятках своих смертоносных мечей. Живо объявить военное положение. Послать сигнал о помощи Варгриммар, Кабистан и племя зловещего тотема. Что будем делать с врагами? Мастера клинков побегут на своих двоих до заставы. Мы самые быстрые воины, так что поспеем первыми. Тадзара, сообщи любым способом на заставу, что помощь уже идет. Я так и знал, что этим людишкам не стоит доверять. Они, наверное, давно задумали против нас такую гадость. На улицах строящегося города мгновенно поднялась суета и суматоха. Самура окликнул Варчол, но Самура и ему быстро нашел применение. Агры ведь довольно медлительные существа, и их к месту сражения лучше доставлять заранее на своих двоих. Грузи своих агров на тяжелые дирижабли и дуйте за нами к заставе Таурагал. Между тем отряд гоблинов на драндулетах уже снаряжался для спешного выезда на место битвы. Перекресток стал напоминать разворошенный муравейник. К счастью, в город прибыли недавно дополнительные силы, так что Красную Смерть ждет большой сюрприз в лице отряда машин Нелокожадного. И это не считая того, что недавно магам Орды удалось повторить заклинание телепортации Альянса. Правда, силы таким образом можно перебрасывать весьма ограниченные, но точечных ударов еще никто не отменял. Пав Витя Тачанкина. Витя Тачанкин мчал свой танк навстречу врагам безо всякого страха. Проклятые ордынцы посмели напасть на мирный СССР и убить много хороших парней. Ребята утром говорили о том, что коровы совсем оборзели, напав на рабочие лагеря пленных кентавров и поубивав там всех. Злоба поднималась в душе механика-водителя, а остальная команда танка «Апокалипсис» работала без устали. Два орудия то и дело плевали снаряды в сторону ордынской заставы. Неожиданно этот блокпост оказал куда большее сопротивление, чем рассчитывал майор Рак. А дело было во вражеских магах, которые буквально раскололи землю множеством трещин, устроив землетрясение. Вот и пришлось силам ударной группы «Правый кулак» вести позиционный бой. Поскольку артиллерия была довольно медленной и уязвимой, то «Катюши» и «Фаушки» остались в тылу, тогда как у противника было преимущество в ракетах. Гоблинов Орды уже прозвали в советских войсках апельсинами за их новый цвет кожи, так что эти самые буржуи нагло били по советским войскам ракетами. Пара дирижаблей Киров двигалась достаточно медленно, так что скованные танковые силы и пехоту пришлось отводить, ожидая подхода авиации. Впрочем, десяток вертолетов «Каратель» уже делали свое дело, поливая быстрыми ударами ордынскую заставу. А, суки, получите. Молодой танкист выруливал апокалипсисом среди множества трещин и не давал ордынцам высунуться из-за своих укреплений головы поднять. Каждый удачный выстрел пушек танка он сопровождал матерными тирадами о том, где он ордынских мамок видел и что с ними делал. Это сражение оказалось очень кровопролитным. Ордынцы и советы столкнулись у заставы Таурагал с такой ожесточенностью и яростью, что это трудно представить. Танки, вертолеты и дирижабли сошлись в том бою с боевыми машинами и дирижаблями Орды. Советские штрафники, охотники песчаных троллей и оливки красноармейцы против агров, мастеров клинка и апельсинов кирасиров. Главное преимущество Орды заключалось в том, что на ее стороне выступали таурины, лишившие советские танки мобильности, а также тяжелые дирижабли гоблинов, вооруженные пушками и ракетами класса «воздух-воздух», перекрывшими оперативность авиационной поддержки карателей и кировых. Технически советы потерпели поражение в тот день у заставы Таурагал. А вот в Мулгаре у них все прошло гораздо лучше. Пять племен тауринов понесло очень тяжелые потери. Тенгриев был в своей праведной мести беспощаден ко всем встречным тауринам. Он спалил дотла 16 стойбищ, и только племя зловещего тотема смогло дать ему отпор, обрушив пути подъезда к своей территории. Генералу пришлось повернуть свои войска, тем более пришел доклад о том, что застава Таурагал оказала весьма сильное сопротивление. Между тем обе стороны спешно начали стягивать свои силы, чтобы снова попробовать друг друга на прочность. Топор войны был выкопан и конфликт набирал силы. Между тем беженцы из Мулгара потянулись к перекрестку. После турне Тенгриева по Мулгару, многие таурины лишились домов и большей части их статка деев. И главное, многие из них поняли, какую сторону следует выбрать в грядущем конфликте. Руины Альтерака. Малганис стоял на руинах дворца князей Альтерака и смотрел на заброшенный город под собою. Когда-то здесь зародилось предательство, к которому руку приложили ненатрезимы, и Малганиса это весьма расстраивало. Агент Пылающего Легиона не мог записать столь успешную работу на свой счет, и это злило демона, как и то, что в Азероте появилась еще одна враждебная демонам сила. И имя этой силе — Советский Союз. Малганис, как только узнал подробности после заключения мира между Альянсом и Советами, был просто вне себя от ярости. Изучив идеологию этих коммунистов, он пришел в бешенство. Эти бредовые идеи о всеобщем равенстве, братстве и мире во всей вселенной были похожи на кодекс титанов. Надо ли говорить, что подробный доклад тут же был отправлен Тикондрусу. Глава Натризимов приказал Малганису любыми средствами ослабить этот СССР, пока лорды Архимонт и Килджидин корректируют план вторжения. Придется как следует отвлечь внимание коммунистов от событий в восточных королевствах. У них получилось стравить альянсы советы, так почему этот номер не должен прокатить с Ордой? И номер прокатил. Предмрачные очи Малганиса явились два его помощника Нарах и Сарух, докладывая о полном успехе их миссии. Орда и СССР схватились на границе Великих Степей так, что вызвали у Малганиса приступ хорошего настроения. Он даже начал насвистывать веселую мелодию. «Отличная работа, братья! Возвращайтесь к своим прежним ролям, а я доложу о вашем успехе брату Тикондрусу. Во славу Пылающего Легиона!» Нерах и Сарух взмахнули руками и исчезли во вспышках демонической телепортации. Эти двое братьев служат легиону шпионами в городах людей, так что их сведения чрезвычайно полезны. Айронфордж, Магни, Мурадин и Бран Бронзобороды собрались на закрытое заседание в семейном кругу. Кроме трех братьев здесь присутствовали их многочисленные кузены. Бьюри Морозобород, начальник королевской усыпальницы Даннатур, глава паладинов дворфов Теодин Рокхард, старейшина рунистов Айронфорджа Эрагдин Эршторм, глава скаутов Даннатура Мадистаун Раннир. Одним словом, за столом негде было яблоку упасть. Присутствовал даже тот самый папаша Глоин, которого привели сюда, как главного изобретателя Айронфорджа. И того, что мы имеем, Бран и Мади, как побывавшие в плену и понимающие больше других, только что закончили свой отчет. Да уж, собрать на совет столь многих дворфов и гномов, раскиданных по всему Космодану, было довольно затруднительно, так что прошел месяц, прежде чем это мероприятие состоялось. Ну и конечно же, Бран и Мади по пути домой заехали в Кирин Тор, чтобы восстановить былую пышность причесок и бород. Ох уж король Магний ругался на советских людей за стандартные тюремные процедуры, но делать нечего, придется терпеть это безобразие, если Космодан желает соответствовать. Мой король, мы можем предоставить вам только один единственный советский пистолет, плюс нашим отступающим частям удалось добыть отдельные мирные технологии и пару их изломанных ручных скорострельных ружей, что советами называются автоматами и еще разные образцы инструментов. Это командир гномьего авианосца, серьезно пострадавшего в том бою, взял слово. Дарбин-телескоп во время высадки на побережье был весьма осмотрительным, приказав тащить любые технические артефакты пришельцев. Следом за ним поднялись Бранн и Мади, принесшие сюда свои подарки от советской власти. Точнее, часть из них. Прежде всего мы вернулись из плена с дарами. Дварфы и гномы зашептались, обсуждая эту новость, ибо только Мурадин был в курсе этого. Сам же средний брат Бронзобород довольно улыбнулся в бороду. Подарок был действительно шикарным. Прежде всего они подарили нам целую связку книжек на всеобщем с основами их образа мышления. Но это было еще в первые дни плена. Ага. А потом нас начали гонять как соображающих в механике к их инженерам, где мы вместе с советскими гоблинами изучали основы техники безопасности. Бранн хлопнул на стол довольно толстый фолиант в красной обложке с черными буквами. Надпись на всеобщем сообщала, что это список инструкций по правилам техники безопасности с рисунками и схемами. Подгорные руководители начали чесать в затылках. Идея собирать правила работы ремесленников витала у них давно, но чтобы выпустить единый стандарт для всех, до этого дварфы и гномы дошли только сейчас, с гоблинами. Да вы с ума сошли. Нет, это советы с ума сошли. Папаша Глоин был лучше всего знаком с гоблинами по второй войне между Альянсом и Ордой. Какие гоблины безумные в плане войны, он представлял себе хорошо. Мурадин также был согласен с ним, как и большинство присутствующих. Бранн, однако, быстро нашелся с ответом. Да, помимо своих собственных инженеров, часть из которых успешно находится в войсках, воюя на передовой, советы включили в свой состав и множество гоблинских картелей, что имели неосторожность повоевать с ними. Я не знаю, как у них это получается, но собственными глазами видел полк мотострелков, созванный из гоблинов. Точнее, оливок там было подавляющее большинство. Гоблины, которые ничего не взорвали и ходят строем. Я бы посчитал тебя безумцем, но после того, как в мире появились орки, я ничему уже не удивляюсь. Папаша Глоин сокрушенно покачал головой. А что с их технологиями? Тядин, как и всегда, был заинтересован в том, чтобы корпус дворфов-паладинов был вооружен передовыми разработками. Да будут вам скоро новые ружья. Это только на вид эти автоматы сложные. На самом деле там все просто, как поршень в детской паровой машине. Я удивляюсь, как твои косорукие сборщики трофеев, Дарбин, смогли сломать эти автоматы. Сила есть, ума не надо. Проблема только в том, чтобы сделать все детали. На один автомат уходит целый день, если небольшая команда работает. Вот если бы создать конвейер из мастеров, которые бы передавали бы готовые детали друг другу, то тогда бы можно было ускориться. Ну и пули их странные, которые сразу с порохом, тоже нужна отдельная команда сборки. Папаша Глоин перечислил, что требуется пара толковых ребят для отлива пуль, оттискивания гильз, зажима мелких взрывателей в днище гильз и сборки всего этого в единое целое. Старый цеховик покривил душой, говоря, что создает точную реплику. Изменений пришлось вносить кучу. В итоге гномий автомат получался раза в два больше прототипа по весу. А тем временем поднялся Мурадин, как представитель Космодана, проводивший переговоры с советами. Самое главное достижение на прошедших переговорах заключается в том, что нам удалось закупить 30 наборов инструментов, пару станков на электрическом приводе для обработки дерева и ткацкое оборудование.